репатриации, проводя много времени на свежем воздухе и питаясь, если учесть жесткое рационирование и карточки, прямо-таки по-царски. И даже я получил некоторую передышку от вечной необходимости одному справляться с задачей, требовавшей нескольких рук. Помощников у меня теперь появилось хоть отбавляй. Они всегда были рады поразмяться, возясь с коровой или лошадью. Все-таки развлечение. Естественно, подавляющую часть военнопленных составляли немцы, но на фермах работали еще итальянцы и, как ни странно, русские. Я даже растерялся, когда на станции вдруг увидел, что из вагонов выходят сотни, как мне показалось, китайцев в немецких шинелях. Потом я узнал, что это были татары, завербованные немцами и попавшие в английский плен. Игорь был одним из них. Я знаю немало фермерских семей в наших краях, которые по сей день ездят погостить у немцев и итальянцев, которых пригрели в ту пору. Меня все еще душил смех, а фермерша все еще разделывала мужа под орех, когда я сел в машину и справился со списком вызовов. «Престон Скарт Лодж» значилось там, «Хромая корова». Езды было минут 20, и я, как обычно, перебирал в уме всякие возможности. Нагноение? А может быть, придется пустить в ход копытный нож? Или просто растяжение? Ну, увидим. Хэл Престон как раз гнал слуга мою пациентку, и диагноз я поставил прямо в машине. Никакой радости он у меня не вызвал. Корова еле брела. Правая задняя, словно укоротившаяся нога, только чуть касалась земли, свисая почти под животом, а огромная шишка в области таза, несомненно, была выпирающей из-под кожи головкой бедра. Вертикальное смещение. Типичное. Дальше некуда. «Утром это с ней приключилось», — сказал фермер. «Вечером все вроде в порядке было. Ума не приложу». «Все понятно, мистер Престон», — перебил я. «Вывих бедра». «А это серьезно?» «Да, и очень. Видите ли, чтобы выдворить головку кости назад во впадину, требуется огромные усилия. Даже с собакой бывает много возни, а уж с рогатым скотом положение иногда оказывается совсем безвыходным». Фермер помрачнел. «А, прах его возьми! Корова-то отличная! Такой удойный поискать! Ну а вправить не сможете, что тогда?» «Боюсь, что она калекой и останется. У собак иногда образуется надежный ложный сустав. Но не у коров. По правде говоря, многие хозяева сразу решают, чем возиться, тут же прирезать беднягу». «Черт, этого я не хочу!» Хэл Престон энергично потер подбородок. «Попробуем, а?» «Отлично. Мне это тоже больше по душе». Я повернулся к машине. «Сейчас езжу за намордником для хлороформа, а вы пока не заглянули бы к соседям позвать парней покрепче? Лишним никто не будет». Фермер обвел взглядом зеленые просторы холмов, где не видно было никаких признаков жилья. «До моих соседей далековато будет, да только нынче и без них обойдемся. Вот, посмотрите». Он повел меня на кухню, полную аппетитного благоухания жареной колбасы. Вокруг стола сидели четверо дюжих немцев. Перед каждым стояла тарелка с грудой картошки, капусты, грудинки и колбасы. «Их прислали помочь мне с сенокосом», — объяснил мистер Престон. «По виду, судя, толк от них будет». «Вы правы», — я улыбнулся и приветственно поднял ладонь. Пленные повскакали из-за стола и наклонили головы. «Чудесно», — сказал я фермеру. «Вы пока обедайте. Я вернусь через полчаса». Когда я вернулся, мы отвели корову на лужок с мягкой травой. Она с трудом ковыляла, волоча почти бесполезную заднюю ногу. Я пристегнул намордник к рогам и накапал хлороформа на губку. Корова вдохнула невидимые пары, широко открыла глаза от изумления, шагнула вперед и опустилась на траву. Я просунул ей под ногу круглый кол, поставил у его концов двух самых дюжих пленных,